Они называют нас сентиментальным хламом, нервно сказал мистер Горожанинс. Мы не виноваты. Мы генераты от С7 до Д3. У нас мало собственных эмоций. Но мы достаточно умны, чтобы понимать, чего лишены. «Если ты ее не убьешь, то это сделаю я», — проворчал мистер Мужланс, дергая моего мужа за рукав. Тот отдернул руку. «Она имеет право знать. В конце концов, она моя жена». Он неуверенно заозирался. «Продолжай». Мы начали с шуточек, которые давали нам небольшую встряску. Продержались несколько месяцев. Но вскоре нам захотелось большего. Смеха, радости, счастья в любом доступном виде. Раз в 3 месяца фестивали садов, еженедельные праздники урожая и лотереи 4 раза в день. Но этого оказалось недостаточно. Нам хотелось чего-то посильнее. «Горе», — прошептала миссис прохожа, — «печали, скорби, потери. Мы хотели всего этого, но только сильного. Вы читали когда-нибудь на тайной службе Ее Величества?» «Мы хотели такого же». Наши сердца распирало от радости венчания, а затем сжимало от горя из-за внезапной смерти невесты. Я уставилась на слегка помешанных генератов. Неспособные порождать эмоции в рамках своей сельской идиллии, они принялись систематически устраивать насильственные свадьбы и похороны, дабы получить то, чего им так не хватало. Я окинула взглядом могилы в церковном дворе и подумала, сколько же еще невест встретили тут свою судьбу. «Мы все будем очень горевать о вашей смерти, конечно же», — шептала миссис прохожа. «Но мы справимся с горем, и чем позже, тем лучше». «Стойте!» — крикнула я. «У меня идея». «Нам не идеи нужна, любовь моя», — возразил мистер Горожанинс, наводя на меня пистолет. «Нам нужны эмоции». «И надолго вам их хватит?» — осадила я его. «На день? Как долго вы сможете горевать по тому, кого едва знали?» Они переглянулись. Правда была на моей стороне. Встряска, которую они получат, убив и закопав меня, продлится не дольше полдника, да и то, если повезет. «У тебя есть вариант лучше?» «Я могу дать вам больше эмоций, чем вы в состоянии испытать», — сказала я. «Таких сильных, что вы не будете знать, куда от них деться». «Она врет», — хладнокровно повысила голос миссис прохожей. «Убейте ее сейчас же. Я не могу больше ждать. Я хочу скорби. Дайте же ее мне». «Я из Беллетриции», — напомнила я. «И мне по силам внести в эту книгу столько опасностей, сколько 1000 Блайтон за всю жизнь не придумает». «Можете?» — возбужденно загомонили местные, упиваясь порожденным моими словами предвкушением. «Да, и могу это доказать». «Миссис прохожа». «Да». «Мистер Горожанин сказал мне, что у вас толстая задница». «Что?» — гневно возопила она. Ее лицо вспыхнуло от радостного упоения страстями, разбуренными в ней моей фразой. «Да ничего я такого не говорил», — вскинулся мистер Горожанин. «Явно чувствую себя задетым». «И нам тоже», — завопили горожане, жаждая увидеть, что еще у меня есть в запасе. «Сначала развяжите». Они торопливо освободили меня. Скорбь и счастье подпитывали их довольно долго, но уже приелись, а я предлагала совершенно новый товар. Я потребовала свой пистолет, и мне его вернули. Горожане смотрели на меня с такой же надеждой, как Дронт в ожидании зефира. «Для начала», — сказала я, растирая запястье и бросая на землю венчальное кольцо, «я не знаю, от кого я беременна». Повисла внезапная тишина. «Неслыханно!» — воскликнул священник. «Безобразно! Аморально! Ах!» «Но что еще лучше?» — продолжала я. «Если бы вы меня убили, вы убили бы и моего нерожденного ребенка. А вот такое чувство вины могло бы терзать вас в течение долгих месяцев». «Да!» — взревел мистер Мужланс. «Убейте ее сейчас же!» Я наставила на него пистолет, и толпа замерла. «Вы будете вечно сожалеть, что не убили меня», — проговорила я. Горожане притихли, раздумывая над моими словами, пока чувство упущенной возможности растекалось по их жилам. «Восхитительно!» — выдохнул один из работников, опускаясь на траву, чтобы лучше сосредоточиться на странном эмоциональном коктейле, создаваемым ощущением упущенной возможности совершить двойное убийство. Но я еще не закончила. Я собираюсь сообщить о вас совету жанров и рассказать, как вы пытались убить меня. Вас могут закрыть и разобрать на текст. Это сразило их насмерть. Все позакрывали глаза и повалились на траву, слабо постановая. «Или, может, — добавила я, отступая, — не сообщу». Сбросив венчальное платье, я повесила его на кладбищенскую ограду и оглянулась. Жители городка с закрытыми глазами лежали на траве, купаясь в мешанине собственных эмоций. Теперь они долго не заскучают. По дороге к ветеринару, где ждал меня слепой тень, я подобрала свою куртку и достала путеводитель. Задание выполнено, хотя агент был на волосок от печального конца. Могла бы справиться получше. И справлюсь, дайте только время. Поблизости раздался негромкий ракочущий голос. Что будет со мной? Меня разберут на текст? Это был тень. Официально, да. Понял, ответил пес, а не официально. Я задумалась на минутку. Тебе нравятся кролики? Еще бы. Я достала путеводитель. Вот и хорошо. Дай лапу. Мы отправляемся в главное кроликонадзорное управление.